Надо уметь выявить сущность, очистить ее от случайных придатков, хотя бы отдельно и поучительных. Все это один раз по просьбе уже было описано мною. Кажется, даже лучше и подробнее было написано, но рукопись, видимо, пропала при пересылке, что совсем не удивительно, ведь путь очень труден. Еще один раз, последний, я заставлю себя для тебя записать все бывшее. Если не все, то хоть главные части. Если и этому письму не суждено дойти, то значит не судьба. Вот отчего выстроил я дом на горе, которую исследователи назвали моим именем. Вот почему я начал отыскивать эту мою гору. Вот почему я часто повторяю слово «пламя». Теперь мое пламя уже другого цвета. Я спокойно могу определить цвет пламени бывшего. Спокойно я не назову людей, злобно раздувших огонь. Люди уже прошли, но обстоятельства остались. Их припомнить можно. Обернуться глазом добрым, без имен, без времени. Ты знаешь, друг, что картины мои мне нужны. Мне близки только пока я творю их. Как только песнь пропоется, она уже отходит далеко. После окончания я уже не согласен с картиною, охотно изменяю ее, даже уничтожаю. Мысль и умение стремятся вперед. Все, сделанное ранее, уже слишком несовершенно. Чтобы избежать последствий вражды моей к ранее написанным вещам, жена моя взяла себе все оконченные картины. Мне спокойнее, если я знаю, что уже не властен изменить прежнюю вещь. Так же было и с сюитой картин, объединенных названием «Айриана Ваэджа». Уж давно хотел я вместо отдельных вещей, случайно показанных, произвольно разбросанных, сделать ряд картин, подчиненных одной сущности, сочиненных, спаянных в незыблемом соответствии красок и формы. Ты ведь знаешь, что обычаи наших выставок меня всегда удручали. Какая-то подотчетность, подневольность, торговля в храме, будни в празднике, праздник в буднях. Наши выставки. Разве это праздники творчества? Право, паденщина, отчет, обязанность, конторская книга. Все это со временем изменится. Всему найдется свое место. Теперь о картинах. Трудно было остановиться на пределах желанного цикла картин. Предположений было много. Но одно казалось узким, другое ничтожным, третье неизобразимым. Но все в искусстве создается не теориями, не надуманными учениями, не узким направлением, а только стихийно. Только под знаком водительства духа. Это водительство подсказывает, что нужно делать. Вообще, будьте осторожны с теориями искусства. Если вам скажут о теориях и поставят их во главу творчества, не верьте. В этом уже скрыто чье-то бессилие. Это не важно. Мощь искусства именно в его безотчетности, в его, повторяю, стихийности, в его благой интуиции. Только в таких устремлениях победа искусства, его таинственная убедительность и заразительность. Интуиция открывает подлинную радость духа. Сколько бы тебе ни твердили о значении произведения, но если оно само не сообщает тебе свое непосредственное очарование, все уверения, все законы будут бессильны. В чем это очарование? В чем истинная правда произведения? Где границы радости и подъема, сообщаемого искусством? Насколько разнообразны выявления искусства? Мы не знаем, счастью не знаем, но чувствуем эту беспредельную, несказуемую тайну. Если мы не знаем о каждодневных предметах, если мы не знаем о душе человеческой, если мы не знаем, что такое электричество, то нам ли знать о значении и пределах искусства? Нам ли знать о всех способах его выявления? Благо, что искусство есть, что мы его ощущаем, что оно дает и заполняет лучшие стороны жизни, может быть, единственно ценные стороны жизни, Да будет благословенно все, что проходит в жизни под знаком водительства Духа. Совершенно непонятно, почему около искусства всегда гнездится столько вражды и ненависти, уже далеко за пределами соревнования. К чему? Может быть, и эти темные знаки нужны? Не они ли порождают мистическую Голгофу искусства? Она нужна при всяком подвиге, а в искусстве нужен подвиг, слышишь, необходим. Заварился и оформился задуманный ряд картин. После 20-летней работы и борьбы с разными явлениями жизни я удалился надолго от всяких случайных общений, покинул разные должности, хотя бы и очень почетные, отбросил весь шум и беготню, которые мы часто принимаем за жизнь, даже от многих друзей отошел. Ковал мою Ваэджу.